30 ноября в Пхеньяне в Академии общественных наук состоялась научная конференция по новейшим достижениям в изучении истории государств Гогурю и Пальхе. В ее работе участвовали соответствующие работники, научные сотрудники, преподаватели и экскурсоводы органов науки, просвещения, печати и информации и области охраны национальных наследий. Выступавшие опубликовали научные работы, где они подробно разъяснили и аргументировали достижения в изучении истории могучей державы Востока Гогурю и ее преемника Палхи, сохранивших в себе ортодоксальность истории нашей нации, в поддержку заветов Ким Ир Сена и Ким Чен Ира и политики Трудовой партии Кореи об охране национального наследия. В последнее время раскопаны и на научной основе подтверждены 260 с лишним гробниц и 65 крепостей периода Гогурю и Пальхи, благодаря чему появились материальные данные, способствующие глубокому изучению истории названных государств.